Александр Маккензи, знаменитое путешествие которого по реке, названное его именем, до самого ее впадения в Ледовитый океан, я недавно повторил, следуя тем же курсом на самолете, писал о каких-то белых буйволах, которых можно найти в горах, лежащих западнее реки. Я часами прочесывал на маленьком спортивном самолете все ущелья гор Ричардсона и ничего подобного там не нашел. Возможно, речь шла о снежном баране. Далее. Которые мне тоже удалось увидеть и даже снять, или опять же о снежных козах, которых тогда здесь было еще достаточно много. Но лишь в 1811 году первому европейцу удалось увидеть живую снежную козу, добыть ее и описать. Звали его Александр Генри. В 1860 году вошли в моду муфты и воротники из черно-белого меха африканских обезьян гверица. Цены на шкуры этих животных, черные, с белой спинкой, баснословно подскочили, и меховщики вскоре додумались подменять этот мех шкурками снежных коз, окрашивая их частично в черный цвет. Это тогда привело чуть ли не к полному истреблению североамериканских скалолазов. На сегодняшний день снежные козы не только повсюду охраняются, но в 1923 году их даже удалось успешно акклиматизировать на острове Бараново, близ берегов Аляски, а в 50-х годах еще и на острове Кадьяк. Остается только удивляться, что подобные высокогорные животные так хорошо приспосабливаются к условиям зоопарка. Так, в Нью-Йоркском зоопарке один снежный козел прожил с 1900 по 1909 год и умер в десятилетнем возрасте. Но когда в мае 1963 года в зоопарке города Калгари в Канаде у снежной козы родился козленок, это была своеобразная маленькая сенсация, потому что такого не случалось за все 35 лет содержания этих животных в неволе. Один из звероловов Нью-Йоркского зоопарка рассказывает: «Особенных трудностей при перевозке маленьких снежных козлят у меня, в общем-то, не было. Кормил я их примерно каждые 3 часа и днем, и ночью. Проголодавшись, они начинали подпрыгивать возле меня или даже лазить по мне, если я лежал в постели, а спал я с ними в одном отделении. Только когда я оставлял их одних и ненадолго отлучался, они начинали проявлять беспокойство и всячески пытались выбраться из вагона. Но стоило мне только накормить бедных маленьких сироток, как они все тесно прижимались к моим ногам и засыпали. Снова проголодавшись, они вскакивали и начинали стучать по мне передними копытцами. Думаю, что их матерям с ними тоже приходится не слишком сладко, но у тех ведь не бывает за один раз постольку козлят, сколько было у меня. Весит козленчик при рождении ровно 4 килограмма и спустя полчаса уже умеет бегать и прыгать. Детеныши у самок появляются раз в 2 года. Живут ли снежные козы моногамно, парами, как некоторые утверждают, или стадно, пока еще доподлинно неизвестно. Во всяком случае, позади рогов у них расположены особые железы, выделяющие маслянистое вещество, особенно обильное во время гона. Им козлы метят ветки кустарника или выступы скал, возможно, для того, чтобы маркировать свой участок обитания. В национальном парке Банф, где я наблюдал в тот раз за снежными козами в бинокль, некто Бревстер несколько десятков лет назад стал свидетелем того, что необычайные скалолазные способности снежных коз могут им иногда и отказать. Тогда охота на них еще не была запрещена, и группа охотников преследовала стадо коз в испещренных расселенными скалистых горах. В конце концов, козы, спасаясь от преследования, стали спускаться по крутой отвесной стене, верхний край которой выдавался далеко вперед, так что охотники, стоя наверху, совершенно потеряли их из виду. Несолоно хлебавши, всей компании пришлось спуститься к своему лагерю, разбитому в долине. Каково же было их удивление, когда, взглянув наверх, они обнаружили всех 5 пропавших коз. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, на крохотной площадке, выступавшей из отвесной стены над страшной бездонной пропастью. С наступлением ночи они все еще продолжали неподвижно стоять на том же месте. На другое утро охотники, к немалому своему изумлению, застали животных все там же, они никуда не ушли. Не ушли они и в течение всего следующего дня. Бревстер и его товарищи поняли, что снежные козы как бы сами себя поймали в ловушку, а теперь были не в состоянии ни спуститься вниз, ни вернуться назад. Стадо состояло из двух взрослых особей и трех молодых. Ясно было, что старые животные шли впереди во время спуска и теперь не могли развернуться, потому что неловкие молодые загораживали им дорогу. Таково было, во всяком случае, мнение наблюдателей.